Вот с детства ненавижу нашу подземку. 5 линий всего, но жуткая толкотня, душные вагончики, кондиционеров нет. В Рейхе систему общественного транспорта, мне кажется, полностью из концлагеря импортировали. Павел рассеянно слушал его, рассматривая желтую крышу японского автобуса. Внизу у подъезда гостиницы. Такие катаются по всей Москве, рекламируя магические услуги общества Туле. Популярность черной магии в Рейхе была неоспорима, наравне с культом Одина и Тора. Маги практиковали колдовство по лицензии Триумвирата. В 40-е годы, будучи в зените популярности, Туле прославилась теорией, что арийцы явились на землю со звезды Альдебаран. Общество пыталось наладить воскрешение солдат, завозило из Тибета лам, обучалось чтению мыслей. Со временем структура, где работали лучшие мистики и провидцы Рейха, превратилась в обычный аттракцион гадалок. Сейчас в Туле ходили в основном невинные незамужние девушки узнать судьбу, а заодно прикупить магический амулет против партизан. «А что ты хочешь?» – зевнул Павел. «Построено только 5 линий, 4 в виде свастики и 1 кольцо, замыкающееся вокруг. Идеологически славно, а в реале народ ездит спрессованный, как селедки, и клянет метрошку, на чем только Рейх стоит». Он вернулся к столу, взял папку для бумаг с печатью совершенно секретно. «Ольга Селина находилась у жреца целых 2 месяца», – задумчиво произнес Павел, шурша страницами. «Но была не рабыней, скорее привилегированной пленницей. Она обедала с ним, получала заботу и лечение, хотя не могла покинуть дом. На жертвенном камне следы крови, если верить анализу, шелест бумаги. Это ДНК жреца. Она заразила его, как заражает все вокруг. Инфекция перешла и на храм Одина. Ты уже посмотрел, что происходит. Пришлось закрыть ворота, выставить оцепление. И я не могу понять одну вещь. Ваши люди сошли с ума, столкнувшись с раздражителем. Жрец же невредим. Возможно, ритуал кровопускания помогает избежать их участи. Встреча произошла случайно, но отныне Селина сама не отпускает его. Он ей нужен до зарезу. Не знаю зачем. Вот это меня и пугает. Они неразрывно связаны. Снаружи послышался звон тарелок. Охрана проверяла содержимое заказа. «У нас меньше времени, чем ты думаешь», — вздохнул Жан-Пьер. «Мы не сможем долго это скрывать. Спецназовцы в храме видели последствия заражения. В скорости по Москве поползут такие слухи, что фелькишер Биобахтер с их сенсациями обзавидуется». Седой официант в форме гауптмана кулинарной службы, петлица с серебряными поварешками, белая фуражка, вкатил в номер столик, уставленный блюдами. Вежливо улыбаясь, разложил гарнир, подвинул соусницы с горчицей. У Жан-Пьера зазвонил Эфунг. Извинившись, ученый вышел в коридор, но вскоре вернулся. «Сразу 2 новости. Первая отличная. Обоих засекли. Полный идиотизм. Они воспользовались карточкой, взяли в аренду бух. Позже эти двое сняли кучу денег в гельдавтомате и заблокировали счет. Вторая – плохая. Они в Урадзиосутоку, а гестапо может работать там только с разрешения полиции Ниппонкоку». «Тор великий, как они туда попали?»